Во втором веке христианской эры в Палестине появился еврейский лидер по имени Бен-Кохба. Его считали выходцем из царской линии Давида, и многие его последователи объявили его мессией. Он возглавил восстание против ненавистных римлян. Армия Бар-Кохбы захватила Иерусалим, но к 133 году римская армия совершила контратаку. Это было кровавое поражение. Иудея была опустошена, а Иерусалим превращен в языческий город. Последователи Бар-Кохбы жестоко обманулись. На протяжении истории Израиля было немало мессий, самозванцев. Каждый из них потерпел поражение в своей попытке уничтожить силы зла и установить царство мира, безопасности и праведности. Иисус из Назарета был объявлен своими последователями человеком, посланным Богом, царем еврейского народа и мессией Израиля. Различие между Иисусом и другими мессиями заключается в том, что Иисус пришел со знамениями, чудесами, которые Он совершил перед всем народом. Он накормил тысячи, рожденный слепым прозрел, человек, пролежавший 3 дня в гробу после наступления смерти, ожил. Наивысшим чудом было предсказание и исполнение воскресения. Мессия Иисус предсказал свои приближающиеся страдания и свое воскресение. Все это происходило не в секрете и тайне, но осуществилось открыто, чтобы каждый мог увидеть. Тысячи людей стали очевидцами тех событий. Здесь мы должны задать вопрос. Возможно ли, чтобы все эти люди обманулись? Такое едва ли вероятно. Иисус учил своих последователей о приближающемся царстве. В Евангелии от Матфея представляется царь и его царство. Он дает конституцию этому царству праведности на земле. В 4 Евангелиях Нового Завета указывается на конфронтацию между Иисусом и лидерами еврейского народа. Один беспомощный инвалид был исцелен и начал ходить. Иисус сказал этому человеку: «Возьми свою постель и ходи». И тот пошел. Затем Иисус заявил о своей связи с Богом в таких выражениях, что евреи поняли, что Он делает себя равным с Богом. Это вызвало у них такой гнев и возмущение, что они решили найти способ уничтожить Его. Таким искателям истины Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя свое, его примите» от Иоанна 5:43. Это очень важное предсказание. В нем говорится о лже-мессии, лже-христе. Он говорит, что если человек отвергает истину, это ведет его к тому, что он начинает верить в ложь. Отвергнутый свет оставляет человека в еще более густой темноте. Многие из еврейского народа ожидали прихода Мессии и установления его царства. Они не понимали по-настоящему природу этого царства, и страдания Мессии были для них оскорблены. В последнем отрывке из Евангелия от Матфея в главе 24 Иисус говорит своим ученикам о будущем разрушении святого храма в Иерусалиме. Он дает дальнейшую информацию относительно событий последних дней. Непосредственно перед приходом Мессии для установления его царства. Он сказал, что один народ поднимется против другого, произойдет расширение военного конфликта, будет голод и землетрясение. Он также сказал, будет много таких, которые придут и скажут: «Я Мессия». Даниил в своих пророческих высказываниях говорит о сверхчеловеке, который появится на сцене истории в последние дни. Он упоминает этого человека в своих пророчествах несколько раз. О том же человеке говорится и у многих других пророков. Его называют кровожадным, коварным, нечестивым, врагом, притеснителем, грабителем. Он также называется человеком греха, беззаконником и сыном погибели. Все эти имена и многие другие относятся к одному и тому же лицу, к человеку, который появится на земле в последние дни, перед самым приходом истинного Мессии. Эти имена говорят нам кое-что о характере этого лжепророка. Этот лжепророк будет наделен силой сатаны, и он постарается имитировать истинный Божий план, чтобы предотвратить его действительное выполнение. Многие будут обмануты им. В восстановленном храме в Иерусалиме снова начнется поклонение. Наконец, люди, усыпленные фальшивым миром, внезапно пробудятся и увидят, что их лидер поставил себя на место Бога и стал требовать, чтобы люди поклонялись ему и его союзникам. Всех людей будут принуждать склоняться перед ним. Те, которые откажутся это делать, будут убиты. Среди еврейского народа будет много таких людей, которые будут стоять за истинного, живого Бога и умрут за свою веру и преданность. Этот человек греха будет править 7 лет. Но истинное зло его природы проявится в последней половине этого периода, в последние 3,5 года. Это время известно под названием «Времени бедствий Иакова». О нем говорит пророк Иеремия. «О горе! Велик тот день! Не было подобно ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Иеремия 37. «Он будет спасен от него. И будет в тот день, сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву. И не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу, Богу своему, и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им». Иеремия 38:9. Для еврейского народа это будет время террора. Конец этому времени придет во время военной кампании вокруг Иерусалима. Внезапно с великой силой явится Мессия. Он будет судить притеснителя и его соратников и последователей. Он будет судить всех врагов еврейского народа. Он осудит и уничтожит все народы, которые собрались воевать против Иерусалима. Он освободит свой собственный верный народ, верный Израиль. Вы можете спросить, если Бог любит Израиль, то почему мы, еврейский народ, проходим через такие испытания и страдания? Почему вы говорите об этих ужасных временах? Это трудно понять с человеческой точки зрения. Но это правда, что Бог любит Израиль. Он любит вас. И Он вынужден применять наказание, чтобы привести нас к себе. Отец любит своих детей даже тогда, когда Он должен наказывать и поправлять их. Бог неотступно следит за Своим собственным народом, и это время ужасных будущих страданий породит новый Божий народ, народ, рожденный заново в испытаниях, нация, рожденная в один день. Остаток еврейского народа должен пережить новое рождение. Царство перейдет их из рук человека греха, притеснителя и беззаконника, в руки Мессии Иисуса, и оно станет царством святых. Можно ли избежать этого времени великих страданий? Должно ли все люди пройти через время великой скорби и бедствий Иакова? Совсем нет. Существует путь спасения и избавления. Некоторые люди будут спасены из среды великой скорби, но великая масса людей, искупленного народа, соберется вокруг Господа до того, как настанут времена великой скорби на земле. Кто эти люди? А тем, которые примут меня, будет дана власть быть детьми Божьими. Он пришел к своему собственному народу, в свою собственную землю, и они не признали его. Но он говорит, что тем, которые поверили ему и приняли его, дается вечная жизнь и избавление от грядущего гнева. В один прекрасный день он скажет своему верному остатку: «Придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». От Матфея 25:34. Видите ли вы, что все это происходит в соответствии с Божьим планом? События жизни и смерти Иисуса – это не простая случайность истории. Мессия пришел в соответствии с планом Бога. Он пришел в нужное время. Он пришел, чтобы учить и благовествовать. Он пришел, чтобы умереть за грехи мира. Он и сегодня продолжает звать к себе людей мира. Он прощает грехи и очищает злые сердца. Он спасает от грядущего гнева и дает жизнь вечную, а также душевный мир сегодня всем тем, кто доверился Ему. Позвольте мне сказать вам сейчас, дорогие друзья, не отвергайте Его. Отвергнуть Его значит обмануться. Принять Его – это ходить в свете и мире и надежде. Да будет с вами Бог мира. Аминь.